что я делаю, способен делать каждый. Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды, и с горстью храбрецов не брал финляндский дот, и в бурю не спасал какой-то пароход. Ложиться спать, вставать, съедать обед убогий, и даже посидеть на камне у дороги, и даже повстречав падучую звезду или серых облаков знакомую гряду, им улыбнуться вдруг. Поди куда как трудно, тем более дивлюсь своей судьбе нечудной, и, привыкая к ней, привыкнуть не могу, как к неотступному и зоркому врагу, за тем, что из 200 советских миллионов, живущих в благости отеческих законов, найдется ли кто-нибудь, кто свой горчайший час на мой бы променял? Я спрашиваю вас, а не откинул бы с улыбкой сердитой мое прозвание, как корень ядовитый? О, Господи, воззри на легкий подвиг мой и с миром отпусти свершившего домой. Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела. Хочешь знать, как все это было? 3 в столовой пробила, и, прощаясь, держась за перила, она, словно с трудом, говорила: это все. Ах, нет, я забыла. Я люблю вас. Я вас любила. Еще так. Нам бы только до взморья добраться, дорогая моя. Молчи, и по лестнице стали спускаться, задыхаясь, искали ключи. Мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино, мимо белых колонн сената, туда, где темно, темно. Что ты делаешь? Ты же безумный, нет. Я только тебя люблю. Этот ветер широкий и шумный будет весел кораблю. Горло тесно, ужасом сжато. Нас в потемках принял челнок. Крепкий запах морского каната задрожавший ноздри обжег. Скажи, ты знаешь, наверное, я не сплю. Так бывает во сне, только весла плескались мерно по тяжелой Невской волне. А черное небо светал. Нас окликнул кто-то с моста. Я руками обеими сжала на груди цепочку креста. Обессилен на руках ты, словно девочку внес меня, чтобы на палубе белой яхты встретить свет нетленного дня.